которые будут внимательно изучены на самом высоком уровне. Точка. Подпись. И Бруно резко сел, словно желая предупредить овацию. И таковая действительно прозвучала, вернее, жиденькие аплодисменты в исполнении мисс Кэри. Скинув одну руку, она вопросительно взглянула на Валенти и, получив безмолвное благословение, заработала ладонями. Остальные, вместо того, чтобы присоединиться к ней, поспешили к выходу, к коктейлям, обещающим успокоение. Николай ограничился одним коктейлем. Они с Клэр первыми вошли в обеденный зал и уже развернули салфетки, когда увидели Блада, чуть ли не кубарем скатившегося по винтовой лестнице и нацелившегося на их стол. Отвесив Клэр почти безупречный светский поклон, он осведомился. «Допущены ли скромные поэты к капитанскому столу?» «Прошу, сэр Ивлин», — разрешила Клэр, отвечая поклоном на поклон. «Острая наблюдательность научила меня», — заговорил Блад, медленно опускаясь с ней рядом, «что этикет выбора себе места за столом, принятый на междисциплинарных симпозиумах, проистекает из сомнительной теории Чарльза Дарвина, объясняющей эволюцию случайными мутациями. Приверженцы этой теории садятся, как придется. Они подходят, как сомнамбулы, к первому же свободному стулу, который заметит, независимо от того, кто уже сидит за столом. Нейрофармакологи или, наоборот, знатоки античности в неизбывной наивной надежде завязать междисциплинарный диалог. Нет нужды уточнять, что диалог превращается в идиотскую болтовню о погоде, здоровом питании и запиленных пластинках, а то и вообще деградирует в напряженное молчание чужаков в купе поезда. Все это лишний раз демонстрирует, что человек — универсал, умер вместе с Ренессансом. Теперь мы имеем дело с вавилонским человеком. Каждый из нас что-то бормочет на собственном специфическом наречии, цепляясь за пресловутую башню, которая может в любую минуту рухнуть. «Вздор!» — резюмировала Харриет. Она появилась в разгар тирады Блада, спрятала под столом палку и опустилась в последнее пустое кресло. «Вы перепеваете Джона Донна всего, когда все рухнет и исчезнет связь». Он, бедняга, рвал на себе волосы, узнав от Коперника, что Земля не центр Вселенной. Блад взирал на нее с нескрываемой ненавистью. «Прошу прощения, глубоко уважаемая мэм, но Дон был прав. Коперник и его приспешники дерзнули разобрать космический ребус на составные части, после чего вся королевская рать уже не смогла воссоздать целостной картины мироздания». Харриет, решив его игнорировать, обратилась к Николаю. «Как вам инсценировка, Бруно?» Николай пожал плечами. В данный момент он лепил из вкуснейшей булочки местной выпечки фантастическое животное, смахивающее на динозавра. «Трудно относиться к этому серьезно, как и ко всему остальному, исходящему от Бруно. Что ж, таким уж он уродился. У него действительно серьезный авторитет. Недаром он состоит в консультативной комиссии и так далее. Там наверху к нему прислушиваются. Одному Богу известно, какие критерии серьезности у них в ходу».